Время испытаний. 8 октября 2020 какого-то года. Территория Турции, близ Искендеруна. Лагерь беженцев. Всему и всем одно. Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, как добродетельному, так и грешнику. Одна участь всем. Экклезиаст. Вокруг кипит жизнь, бурлит. Вокруг боль, беды, горе, испытания, удары судьбы, предательство. Может специально, может случайно, может по ошибке, а может и заслуженно. Соседи плохие, родные не понимают. Муж бьет, пьет. На самом же деле в каждом испытании скрыта мудрость. Все к лучшему, иншаллах. Просто единственное, что нужно нам во всем этом, терпение. Великое слово «терпение». Ведь не зря пророк, мир ему и благословение, сказал: «Терпение – ключ от рая». А рай – это место, куда попадают те, кем Аллах доволен. А для довольства Аллаха много ли мы делаем? Всего лишь некоторые черные полосы в жизни, и сразу «у меня жизнь под откос, у меня беда». А когда в жизни все хорошо, даже не думаем о том, откуда такое счастье, от кого оно. Благодарить Аллаха вовсе забываем. А ведь мусульмане – это люди, лица которых не меняются в бедах, которые благодарят и за горе, и за радость. Джунайд аль-Багдади, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Беда – это светильник для познающих, явь для мюридов, благо для верующих и гибель для небрежных. Ни один не познает сладость веры, пока не придет к нему испытание, а он будет доволен этим и терпелив». Праведные люди переживали и плакали, если их не настигало испытание, болезнь и беда в течение 40 дней. А сегодня же наоборот, все на свете проклинают, если беда приходит в наш дом. Виноватыми делают всех вокруг, кроме себя. На самом деле испытание ставит некоторых людей на колени. Хотя на колени нас должна ставить покорность Аллаху, а не слабость перед испытаниями. И, наверное, тут же будут уместны изречения Ибн Атты. Искренен раб или лжет, видно в дни бед и благополучия. Тот, кто благодарит в дни благополучия и тревожится в дни беды, лжец. И даже если раб станет обладать всеми знаниями, но как только повеют в его сторону ветры испытаний, проявит недовольство этим и пожалуется на случившееся с ним, тогда не помогут ему ни его знания, ни его благие дела. На самом же деле, как только беда приходит в счастливую жизнь человека, человек все это переносит очень болезненно, а порой уста глаголят такое, что может вмиг вывести из религии. Порой человек забывает, что и это счастье от Аллаха, и некоторые беды от Аллаха. Когда все в жизни хорошо, даже не думают, за какие заслуги такое счастье, откуда, за что, за молитвы, за посты, покорность и выполнение всех предписаний. А как печаль, так сразу: «За что мне это? Да что я такого сделал? Да почему так? Неужели никого не было, кроме меня? Вон живут, ослушиваясь Аллаха, а им он все дал. Столько ненависти, столько злости. Губят свое сердце, делают его черствым. Разве так можно? Это разве настоящая вера? Разве верить, что все хорошее и плохое от Аллаха, это не один из столпов имана?» «Что слушаешь?» Ахмед достал наушник из уха. «Проповедь. И о чем там?» «Об испытаниях. В хадисах говорится, что мы должны быть довольны Аллахом, вне зависимости от того, посылает он нам удачу или испытания. Хорошо бы сегодня он послал нам удачу. Все в его руках. Но Аллах не ведает преступающих. А эти люди, они преступники в глазах Аллаха. Они думают, что их ждет рай, но они бредут кривой тропой прямиком в объятия шайтана. Плох их путь. Это точно». Полковник Соловьев переглянулся со своим вторым номером. Тот был, как всегда, спокоен. «Что слышно? Пока обычный треп. Кажется, бабло пришло, делят. Ну-ну». Их машина, обычный Kia Bongo с двойной кабиной, стояла на обочине дороги, в километре от лагеря беженцев, который одновременно являлся и перевалочным пунктом для контрабанды, и базой наркоторговцев, и гнездом экстремизма. В лагере находилось до 30 тысяч человек. Построен он был на деньги Евросоюза. Совсем рядом был лагерь подготовки боевиков ССА, курируемый турками. Преподаватели были из стран НАТО. А в самом лагере беженцев, по данным опроса, который неофициально предоставили болгары, была миссия «Пути света» американской религиозной организации. Они открыли тут центр раздачи гуманитарной помощи и центр проповеди. Но вместо проповедей американские миссионеры давали беженцам курс молодого бойца, как добраться до Европы, через какие страны идти, Что говорить на собеседовании, чтобы дали статус беженца? В каких странах, какие кому полагаются выплаты? В принципе, в подобных курсах не было ничего противозаконного, но любому здравомыслящему человеку было понятно, что это все не просто так. Сейчас все не просто так. Полковник Соловьев начинал еще в горах Дагестана, и тогда еще все казалось простым. Вот, есть боевики, есть арабские шейхи, которые посылают им деньги, есть проповедники. Достаточно перекрыть каналы, выловить или выбить главарей, и все кончится. Но теперь в Сирии или Саратове, как это место называли профессиональные военные, он понимал, что все не так просто. На базаре в Идлибе, а он там бывал неофициально, конечно, продаются автоматы М4А1 с полным комплектом. Он сторговал один, чтобы потом разведка могла выяснить, откуда они там берутся. 2017 год. Контракт FN America с полным набором, включая подствольный гранатомет. Даже большинство американских боевых подразделений не имеет такого нового оружия. В Нацгвардии Штатов не редкость винтовки 80-х и более ранних годов. А тут есть. Боевик теперь не тот, что раньше. Количество русских и русскоязычных намного больше, чем это принято признавать. В снайперских, диверсионных подразделениях оно доходит до половины личного состава. Среди тех, кого удавалось опознать, граждане Грузии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана, хватало и граждан России. В прошлом году им удалось ликвидировать снайпера, на счету которого было как минимум 8 русских офицеров, не считая садыков. Оказался русский, из Тюмени, принял там радикальный ислам и встал на джихад. Вторым номером у него был чеченец с грузинским паспортом, его тоже удалось уничтожить. Еще один ликвидированный террорист – бывший сотрудник милиции из Волгограда. Вооружение у них едва ли не лучше, чем у нас. Давно прошли те времена, когда боевик вооружался АК с подломленных воинских складов и сматывал магазины синей изолентой. Сейчас снайперы вооружены винтовками с глушителями. У многих есть термооптические прицелы, частью купленные, частью переданные доброжелателями. У него самого на винтовке был трофейный АТН «Тор», запрещенный к вывозу из США, но каким-то образом оказавшийся на переделанном под снайперский РПК-74 боевика-снайпера. Есть мобильные группы снайперов, у них есть скоростные мотоциклы, даже электрические, есть пикапы, есть снайперские винтовки, в том числе 12,7 и 338. Налетели из пустыни, сделали несколько выстрелов и ушли. Многие из них ранее либо проходили службу в армии, в том числе в российской, либо прошли подготовку в лагерях под руководством советников из натовского и турецкого спецназа. В российской армии уже несколько лет существует негласный запрет на обучение призывников из южных республик некоторым воинским специальностям, таким как оператор ПТУР, ПЗРК или снайпер-разведчик. Но это не помогает. Желающих научить хватает. Да и кроме того, не раз и не два среди убитых боевиков они находили этнических русских. Так что, когда говорят, что они там возятся, никак не могут справиться с бандитами, просто не понимают, что говорят. Здесь не бандиты. За несколько лет войны те, кто выжил, превратились в настоящих волков, вооруженных до зубов и с огромным опытом. Им помогают самые разные силы. С той стороны можно кого угодно встретить, вплоть до натовского спецназа. Но и с нашей стороны самые разные люди. Вот, например, Ахмед, их испытанный проводник и помощник. Он идейный, шиит из Хизбаллы. Мстит. Ему в свое время тоже отомстили, вырезали всю семью. Просто пришли в дом в шиитском районе Бейрута и методично перерезали горло всем, кто там был, даже детей не пощадили. И там достали. Не будь на их стороне таких, как Ахмед, не будь чеченского спецназа, которого боевики боятся как огня, было бы еще хуже. Сам полковник действовал в составе АМОК, отдельной мобильной офицерской группы. Так в российской армии назывались особо подготовленные отряды, состоящие только из офицеров. Он и его напарник косили то ли под наемников, промышляющих на досуге охраной, то ли под турецких советников. А Ахмед был под личиной местного торговца-контрабандиста, который официально поставляет в лагерь беженцев жратву на евросоюзовские деньги, а неофициально занимается переправкой беженцев и высматривает среди беженок молодых и красивых девочек, чтобы похитить и продать на черном рынке. В Бейруте есть такие модельные агентства, в которых можно купить рабыню себе в гарем и делать с ней все, что угодно. Они стояли на дороге со стороны Искандеруна и ждали информатора, а с другой стороны, со стороны моря, уже занимал позиции отряд боевых пловцов Черноморского флота, скрытно высадившийся на побережье. Они должны были либо отвлечь внимание от группы Соловьева боем на противоположной стороне лагеря, либо стать последним шансом Соловьева на спасение, если что-то пойдет не так. Они были серьезно вооружены, у них был миномет с управляемыми минами и несколько дронов-бомбардировщиков. Но все зависело от того, удастся ли установить наличие в лагере нужного человека. Чертов лагерь. Место настолько опасное, что не описать словами. Там без вести не то, что человек, там целая рота может без вести пропасть. И такой лагерь уже не один. Так получилось, что полковник по долгу службы побывал в палестинских лагерях, насмотрелся на то, как они устроены, и начал куда лучше понимать, что тут происходит и как это надолго. Это вторая Палестина. На десятилетия, если не навсегда. Когда началась гражданская война, с территории Сирии выехало несколько миллионов человек, как минимум половина не вернутся. Турки строят лагеря беженцев и обучают детей беженцев в турецких школах, потому что имеют виды на всю Северную Сирию. Они в свое время отхапали Александрету, недалеко от которой они и стоят, и теперь намерены повторить этот опыт. Примечание. В начале 20 века не было Турции, а была Османская империя, и на берегах Средиземного моря жили в основном не турки, а греки, евреи, армяне и так далее. Во время образования Турции все они были жестоко изгнаны со своих мест, часто с резней. Одним из последних актов этой драмы стал захват Александретского Санджака. Его Турция присоединила к себе примерно так же, как мы, Крым. Но так как на дворе был 1938 год, этого предпочли не заметить. Сейчас Турция то же самое пытается сделать с Северной Сирией. Главный ее приз, видимо, Алеппо. Если они отожмут не только Идлиб, но и двухмиллионный Алеппо, это будет для них джекпот. А для того, чтобы это стало возможным, они сейчас создают сирийскую проблему, как раньше создали проблему палестинскую. Нарыв, который будет здесь десятилетиями. Нам? Мы вряд ли имеем моральное право судить турок после Крыма. Проблема в том, что турки на этом явно не остановятся. Им нужен Крым, им нужно наше Черноморское побережье, им нужен Сухум и Батум. Закончив здесь, они пойдут туда. И потому, чтобы не воевать там, надо воевать здесь. Полковник посмотрел на часы. Он, как и все профессионалы, резко перешел на командирские. Правда, носил не штатные, а одну из новых моделей амфибии. Примечание. Даже электронные часы могут быть отслежены, и по ним может быть нанесен удар. Американские средства радиоразведки позволяют и такое. Поэтому во вражеском тылу нельзя иметь не только телефон, но даже и электронные часы. В идеале не должно быть вообще ничего электронного. Запаздывают. Уже минут на 20. Словно отвечая на незаданный вопрос, со стороны лагеря появился небольшой грузовичок. Китайский. Он помигал фарами и остановился. Полковник протянул руку и взял свое оружие. Он был вооружен переделанным под буллпап РПК-74 с глушителем и оптическим прицелом АКОК. Примечание. Буллпап. Английский буллпап. Буквально щенок бульдога. В советской терминологии короткая компоновка с рукояткой впереди магазина. Схема компоновки механизмом винтовки и автоматов, при которой спусковой крючок вынесен вперед и расположен перед магазином и ударным механизмом. Была к нему и термооптика. Оружие тоже было трофейным, его сняли с трупа того русского снайпера. Такое оружие было незаменимо в городских боях для снайпера, но и для общевойскового боя отлично подходило. Длина ствола РПК-74 позволяла до 300 метров словно втыкать пули в мишень, разброса почти никакого. Он опер винтовку о дверь. «Ахмед, держу». Ахмед пошел к остановившейся машине, навстречу ему спрыгнул водитель. «Салам, брат». «Салам. Они там?» «Да, там. Шура будет именно там». «Ты его видел?» «Да, брат, видел». «Хорошо. Надеюсь, ты накажешь этих палачей?» «Мы все вместе их накажем». «Аллаху Акбар». Операция планировалась как совместная. С российской стороны в ней участвовали ГРУ и разведка ВМФ, а со стороны садыков – разведка корпуса стражи Исламской революции и Хезбалла. Сирийцам не доверяли. КСИР опиралась на сети шиитов, гонимых, преследуемых сотни лет по всему Востоку и научившихся выживать и ненавидеть тех, среди кого они живут. Ахмед повернулся и показал. «Окей». «Поехали». Полковник бросил винтовку в машину и сел за руль. «Что там?» «Та же движуха. Будь наготове». На въезде в лагерь беженцев в бочке горел костер. Около него стояли люди с автоматами. Открыто. Головная машина, китайский грузовик, притормозила на въезде. Один из боевиков ССА пошел к ней, он был вооружен коротким булги, АКС-74У. Судя по его виду, он держался на ногах только потому, что постоянно жевал кат. Такая мода возникла относительно недавно. До того кат не выходил за пределы Йемена. Но теперь плевки ката можно встретить на полу в самых разных местах, от медресе в Дар-эс-Саламе до лондонской дискотеки. «Возвращаешься?» «Да». Из рук в руки перекочевал баш. Несколько доз анаши в пакетике. На проследовавший пикап стражи даже не взглянули. Когда готовили операцию, едва ли не треть времени думали, что будет, если хоббиты решат устроить шмон машин. Ситуация откровенно аховая. Тут их как тараканов. Додумывались вывести на позицию беспилотник. Оказалось, к вечеру всем уже до дверцы. За забором все изменилось. Улицы там, где 7 лет назад было фермерское поле. Козы, жующие какую-то рвань. Армейские палатки, наскоро строящиеся спиноблоков дома. В палестинских лагерях бывают самострои по 5-6 этажей. Спутниковая тарелка. Обязательно все смотрят Аль-Джазиру. Торговцы, продающие с машин мешками и в развес муку, крупу, лепешки, немудреную одежду и все, что может понадобиться в лагере. Дерут они втридорого, но немало приходится отстегивать и охране, тем, кто пускает их сюда торговать. Так лагерь сам финансирует боевиков. Деньги идут на покупку оружия, на подкупы, на помощь семьям тех, кто вышел на пути Аллаха. И везде дети, дети, дети. Это улей, полный пчел, у которых совсем нет меда, но которые больно жалят, как сказал про своих подданных афганский эмир. Упаси бог, если такой появится на твоей земле или хотя бы рядом. Вонючие бороды к солнцу, орда. Полощет над солнцем тряпье знамен. Орда за поклоном кладет поклон. И из-под век ползет чернота. Молитва. Идея молитвы проста. В Аллаха не верит, виновен он. Женщинам, детям позор и полон. Противишься, муки, клинок, темнота. Темнеет. Темнеет тут, как на всем востоке, быстро. Ориентируешься только по стопам впереди идущего грузовика. И понимаешь, что если заблудишься в этом лабиринте, то шансов выбраться 0, и хрен. Стоп. Идущая впереди машина остановилась. Ахмед выскочил и подбежал к их Киа. «Вон там, впереди поворот и направо. Угловой, 3-й этаж. Когда? 30 минут еще». «Понял. Как отработаете, сразу ходу. Налево и по улице, нигде не сворачивая. Я вас там буду ждать». «Ага, свежо предание». «Не поймет Ахмед. Мы договаривались». «Ни хрена мы не договаривались. Пойдешь на крышу с нами». «Так не договаривались». Полковник молчал. «Мне внизу остаться?» — спросил напарня, который вообще мало любил говорить. У него был то ли позывной, то ли кличка «Шлеп». Это потому, что в учебном центре в Солнечногорске, когда учатся на снайпера и разбиваются по парам, второй номер, помимо прочего, должен контролировать попадание снайпера и сообщать ему об этом. Никакого общепринятого слова для этого не существует. Подходит любое. Главное, чтобы коротко и ни с чем не спутать. Ну и чтобы какой-то смысл имело. Обычно говорят «там», коротко и понятно. От украинцев пошло плюс. Если не попал, соответственно, минус. Но напарник полковника Соколова почему-то еще с тех времен говорил «шлеп» в случае попадания. Его так и прозвали «шлеп». Конечно, было бы неплохо, чтобы кто-то контролировал единственное их транспортное средство на случай отхода. Но это само по себе опасно. Один человек, сидящий в машине, может привлечь внимание. Лагерь – это такое место, где всем до всего дело. И даже дети тут растут соглядатаями и, увидев незнакомую машину и незнакомого человека в ней, быстро сообщат, кому надо. Так что лучше не стоит. «Нет, идешь с нами». Напарник пожал плечами и достал с заднего сиденья автомат М4А1 «Соком». Этим автоматом он в свое время разжился на местном базаре, отдав $3000. Примечание. Что в Ираке, что в Афганистане, практически вся военная помощь, которую НАТО передает прозападным силам, сразу оказывается на базаре. Из последних на момент написания книги партии продавали АУК первых серий по $900. НК-416 шел подороже, 2500. Короткие АК-104 продают примерно за 1500, если новый совсем, потому что сирийские солдаты, садыки, тоже часто дезертируют с оружием. Но он того стоил. Там в комплекте подствольник шел и прицел «Аймпойнт», который тогда 1 штуку баксов стоил. Короче, не прогадал. На крышу они, понятное дело, не пошли. Выхода на крышу не было, да и смысл. Ахмед отомкнул помещение на третьем этаже и пустил их. Тут была типа какая-то гуманитарная организация. По факту, крыша для контрабандистов и торговцев людьми. Голые стены, стальная дверь, редкость тут. Значит, деньги водятся. Примитивная мебель, на стенах, чтобы хоть немного покрасивее было. Всякая наглядная агитация, типа белых голубей на фоне мечети или «закинь себе на Ахират». Полковник такой дряни еще в Махачкале насмотрелся. Примечание. Считается, что то, что ты пожертвовал на Ахират, на том свете вернется больше в 70 раз. Собранные деньги, по идее, делятся на три части. На помощь маджахедам, на богоугодные дела и бедным. По факту все деньги идут боевикам. Взглянув, он оценил обзор. Отлично. Там что? Трехэтажное здание светилось окнами. На фоне темного лагеря выглядело впечатляюще. «Штаб местной самообороны». «Круто. Он там будет?» «Да». Полковник еще раз посмотрел на часы, потом начал готовиться. При нем была стропа. Он ее прицепил так, чтобы положить на нее цевье винтовки. Так лучше, чем с сошек. Из рюкзака он достал и пристегнул 60-местный магазин. Его светить до поры не следовало, сразу поймут, что дело нечисто. Магазин русский, редкий, но удобный. Для таких боев, в которых обычно принимает участие он, можно вообще не перезаряжаться. Включил термооптический прицел. Фигурки в нем засветились мягким белым светом. Он переключил на черный. Почему-то ему так было удобнее, хотя, скорее всего, просто привычка. «Готов». «Да», — подтвердил напарник. «Сколько еще?» «Минут 5». «Вовремя успели». Ахмед обиженно сопел рядом. «Эфенди полковник», — наконец сказал он. «Сколько лет вы меня знаете? 3 года?» «Почему вы мне до сих пор не верите? Думаете, я предам?» «Я никому не верю, Ахмед. Потому и жив до сих пор», — полковник помолчал и добавил. «Разве ваша религия не учит, что кефирам нельзя доверять ни при каких обстоятельствах? Так почему же ты обижаешься, что и мы, кефиры, не доверяем вам?» В 200 метрах от них, в штабе местной самообороны, которая была прикрытием для вербовочного пункта и штаба ИГ, на экстренное совещание собирались местные джихадисты. Как они сами себя называли, те, кем доволен Аллах. Приговаривая при этом, что лучший салат – это джихад, оправдывая этим отказ от салата. Они молились время от времени, а то и вовсе прекращали читать намаз. И выполнение всех остальных ибадатов. Примечание. Салат – это пятикратная молитва, слово «намаз» персидского происхождения, обозначает то же самое. Ибадат – любая форма поклонения Аллаху и выполнение мусульманином обязательных требований религии. В лагере из 30 тысяч его обитателей было не меньше 1000 активных боевиков, скрывавшихся среди мирняка. Они прикидывались пострадавшими от кровавого режима осада, прятали оружие и готовились воевать. Точнее, не воевать, они готовились подкладывать бомбы, направлять машины на скопление мирных обывателей, устраивать расстрелы безоружных. Сейчас же они собирались, чтобы решать, что делать дальше. Только все решили за них. Боевики перекрыли обе стороны улицы, но не обратили внимания на небольшой китайский грузовик, принадлежавший одному из торговцев, который платил деньги за право торговать в лагере. Он настолько примелькался, что на него просто не обращали внимания. Но на этот раз в кузове была авиабомба на 250 килограммов, помещенная в сваренный из стали короб, открытый с одной стороны. Получалось что-то вроде направленного взрывного устройства большой мощности, и оно было направлено на штаб местной самообороны. Когда минутная стрелка на часах коснулась 12, грохнул взрыв. Сваренный короб продержался считанную долю секунды, но этого хватило, чтобы направить ударную волну именно в ту сторону, где и не было никаких препятствий, то есть в открытую сторону короба. Получилось что-то вроде гигантской пушки, и ударная волна смела плохо наскоро выстроенный штаб боевиков, машины перед ним, людей, затянув все дымом и пылью и оставив длинную и широкую полосу разрушения. В штабе выживших не было. Несмотря на то, что взрыв был направленным, прилетело и сюда. Дохнуло жаркой волной. Если бы не открыли окна, еще неизвестно, что стало бы. Хотя они пластиковые, не бьются просто так. Готовность. Готов. Полковник включил термооптический прицел. Вот и появились черные фигурки. Они высыпали из домов, многие с оружием. «Мама, приезжай и меня забери. Не живым, так хоть мертвым, но меня забери. «Мама, я сгорел, и голодные псы, растерзав мое тело, набьют свои животы». «Ну что же ты, царица войск, пехота, в надежде, как сберечь бы животы, а маджахеды с криком «Славная охота» дают понять, что здесь охотники не мы». Примечание. Тимур Муцураев. Много времени прошло с тех пор, как была написана эта песня. Почти 30 лет прошло с той страшной январской ночи, когда танковые колонны вошли в город Грозный, а солдатам эти суки сказали, что это всего лишь операция по наведению порядка, что нельзя заходить в подъезды и ломать лавочки. В адском костре той ночи сгорела 131-я майкопская бригада. Их тогда бросили к ним на выручку, как резерв, но они не дошли. Много времени прошло с тех пор, но счет не закрыт. Месть. Они думают, что это их привилегия, кровная месть, но это не так. Русские тоже умеют мстить и знают толк в мести. Ему почти 50, но он все еще на ногах, все еще с винтовкой и все еще мстит. За пацанов-срочников, которые сгорели, а он остался жив и теперь мстит. В его десантной роте в живых после той новогодней ночи осталось всего 7 человек. Их БМДшки с легкой броней после попадания вспыхивали, как свечи. Никто не успевал выскочить. Спаслись те, кто был на броне, и потом не попал под огонь из 5-этажек. В армии остались только 2. Оба полковники уже. Один в артиллерии и немало выкосил мрази смертной косой своих гаубиц. Он тоже здесь, старший военный советник. А у него только винтовка и счет. Он машинально вел счет, нажимая на спуск. Ошалелые, как травленные тараканы, маджахеды падали один за одним, не понимая, что по ним ведут огонь, ничего не видя в пыли и во тьме. Как и тогда, они не могли ответить, и это было правильно. Подобное подобным. Или вашим салом, вам и по сусалам. 71, 72, 73. Цифру 400 он не произносил, чтобы быстрее. Торопись убивать, успей первым. И пофиг, правильно, неправильно. Каждая мразь, что взяла ствол, он уже враг. Нет среди них Рафиков друзей. И чем больше мы их выкосим здесь, тем меньше потом припрется к нам. Напарник не стрелял. Он обязан прикрывать. Да и он с уважением относился к своему первому номеру. Знал, что у него свой счет, и не мешал его лишний раз пополнить. А вот тут что-то новое. Машина правее на дороге, в нашу сторону. Полковник машинально прикинул. 2 десятка в магазине. Поменять или нет? Нет, не стоит. Должно хватить. Вон он. А вот это было неожиданностью. По их предположениям, цель должна была отправиться в другую сторону, где ее ждали спецназовцы ВМФ. Просто думали, что никто не поедет навстречу взрыву, поедут от него. А вот смотри. Водитель. Винтовка выстрелила. Раз, раз, раз. Шлеп. Джип пошел юзом. Второй номер, недолго думая, подбил ему еще и колесо. И это оказалось роковым. Машина перевернулась. Полковник оценил обстановку. У них минута, не больше. Вниз, ходу. Они ломанулись вниз, по узкой неудобной лестнице, как стадо слонов. На улице пыль, крики, мечутся фонари. У них минута, может, 2, не больше. Если они не успеют, их разорвут. Сейчас толпа думает, что удар нанес ночной бомбардировщик. Слышны крики «Миг, миг». Они все самолеты мигами называют. Но если местные поймут, что в лагере враг, им хана. «Елла, елла». Они теперь говорили по-арабски. Машина, к счастью, завелась, копаться было некогда. Включив фары, они вывернули на улицу. Там кто-то уже выбирался из перевернувшегося джипа. Увидев подъезжающую Kia Bongo, он махнул рукой. Машина крайне популярная у боевиков, никто и не подумает. «Слава Аллаху! Помоги, брат! Шайтан тебе, брат!» Второй выстрелил из винтовки с глушителем почти в упор. «Прикрываю». Первый номер сунулся в машину, посветил фонариком. «Ага, шевелится. Слава Аллаху! Сейчас помогу, брат!» Тот, за кем они охотились, имел звериное чутье и не поверил. «Ты кто?» «Конь в пальто!» Полковник вырубил его самодельным разрядником. Переделали на базе спецназа из обычного, вырубая тихо и с гарантией. Подумал, стоит ли тащить из машины, а может, у него позвоночник сломан. Но выбирать не приходится, да и... На этом ублюдке крови столько, что если и подохнет по дороге, невелика потеря. Это начальнику разведки группировки он живьем нужен, а ему совсем ни к чему. Сдохнет туда и дорога. С трудом перевалил через борт кузова. «Принимай, руку дай». Ахмед протянул руку. «Следи за ним». Постучал по крыше кабины. «Уходим». Киа со всем своим несильным моторчиком тронулась резво. Вот, казалось бы, совсем неказистая машина, а везет 3/4 тонны, полный привод есть. Есть с двойной кабиной, как у них. Моторчик прямо и не найти, он под сиденьями спрятан, жрет мало, ломается редко, ухода особого не требует. Недаром, если удается трофей такой взять, берегут, не бросают. Никакой у вас не сравнится, и даже Тойота не лучше будет. Полковник нащупал вертолетный бронированный шлем и надел на голову, стараясь при этом еще и не упасть. Затем нащупал и поставил на крышу сошками пулемет МГ. Это тот же Калашников, ПК, но болгарский. Он лучше, есть одиночный огонь, есть планка на крышке, и умельцы из ремвзвода заменили ствол ПК на ПКТ. Получился пулемет, но в опытных руках и при одиночном огне он и СВД заменит. Пошел. Они ехали прямиком к северному выходу из лагеря. Ахмед молодец, догадался. Флаг ССА на древке поднял. Хоть сразу стрелять не станут. За спиной творилось не весь что, но хотя бы пока погони не было, и то хлеб. Северный блокпост контролировали изнутри сами беженцы, а снаружи стояли машины турецкой полиции. Но по факту контроль был аховый. Турецкие полицейские вместе с маджахедами и чии гоняли в дежурки и зарабатывали себе на жизнь. Как? А вы подойдите к лагерю часов в 5 утра. Около любого из выходов по 2-3 десятка долмушей. Примечание. Маршрутки. Беженцы не имеют права на работу, пока не оформят турецкий вид на жительство. А турки его никому не дают, потому что им выгодно существование проблемы беженцев. Они шантажируют этим ЕС, получая все новые и новые миллиарды. Но по факту, каждое утро приезжают эти долмуши и развозят трудоспособное население лагерей по стройкам, по фабрикам ширпотреба, по фермерским полям. Местные фермеры и богатеи довольны, так как получают дешевую и безответную рабочую силу, за которую не надо перечислять налоги. Полицейские, которые теоретически должны следить, чтобы беженцы не выходили из лагерей, получают за каждого нелегала на руки и сами нанимают беженцев для своих хозяйств. Недовольны местные жители, которым беженцы создают конкуренцию на рынке труда. И уже были случаи группового избиения беженцев. Турция обращается в ЕС и получает деньги еще и на решение проблемы ксенофобии. Беженцы тоже вряд ли довольны, но их никто и не спрашивал. И вот как раз к такому блокпосту и подлетела машина Kia Bongo. Стрелять не стали, увидели флаг. Вместо этого к машине бросился местный охранник, который даже не целился. «Нельзя, брат, стой!» Ему и досталась первая пуля. Затем прилетела в сляпанный кое-как блокпост, где в компании боевиков весело проводили время. Остаток высадил по пустым полицейским машинам и джипам боевиков на стоянке. Прорвались. С трассы ушли при первой возможности. Местность здесь невысокие холмы, деревья. С неба лукаво подмигивает отливающая серебром луна. А вот это хреново. Луна упростит их поиски, и даже пограничники смогут их увидеть и обстрелять. А им это совсем ни к чему. Аварийная связь у них была. Сейчас с этим просто. Спутниковый телефон в карман, и все. Это раньше, шансов при таких обломах не было почти никаких. Как пелось в известной песне про спецназ, а сданные карты назад не берут. Связь 311, плюс. Судя по звукам в трубке, телефон несли кому-то другому и несли бегом. На связи другой голос. «Алексей, это Малой, мы в ж... Эвакуация нужна, срочно. Пока оторвались, но максимум до утра, потом же...» «Малой, какого хрена? Ты где?» «На той стороне. Долго объяснять». «Какого хрена? Времени нет. Слушай меня. Я с грузом». «Каким нахрен грузом? Где цель?» «У меня. Телепается. Живой. Он в другую сторону сорвался. Нужна эвакуация. 3 человека. Как понял?» «Черт. Хорошо. Давай координаты. Записывай. 1-5-1». Чужая территория — это как натянутая струна, готовая в любой момент лопнуть. Здесь нет друзей. Все враги. Крестьянин, женщина, даже ребенок. Увидят, и все. И вот в этом случае самое тяжелое решение. Если, к примеру, ребенок увидел тебя, что с ним делать? У американцев в Афгане патруль сил заметили крестьяне. Их поймали и связали. После короткого совещания выпустили. Только один из четверки предложил их убить. Крестьяне пошли в кишлак и привели талибов. Погибло 3 спецназовцев из 4. Сбили вертолет группы быстрого реагирования. У нас, кстати, в Афгане было не намного лучше. Военная прокуратура работала с неотвратимостью гильотины. Если ты напишешь в рапорте, что убил гражданского афганца для обеспечения безопасности работы группы, тебе хана. Каждый группник решал по-своему. Связывали и уходили, путали следы. Иногда операции срывались просто потому, что при высадке группу заметили. Некоторые убивали и подбрасывали пистолеты с трофеев. Многое решала совесть. А вот в Чечне уже озверели. После Нового года, после того, как послушали рассказы беженцев и русских, которые там остались, что творили дудаевцы, после того, как полюбовались на траншеи, в которых были закопаны убитые русские, после того, как узнали про наличие рабов, про то, как дудаевцы брали военные городки, наступая из-за спин женщин и детей, возобладало единое мнение – этих надо валить. Чеченцы того времени – это рой, это единый организм, думающий, мыслящий и чувствующий одинаково. Воины все. Пацаны были случаи, когда пацан подскакивал с пистолетом к потерявшим бдительность солдатам и стрелял в упор. Бабы, они все в лагерях беженцев беременели, мужиков нигде не было, как ветром надуло. Рожают 7-8 месяцев, как волчицы. Всегда готовы. Врать иностранным корреспондентам, наблюдать за тем, что происходит в военных городках. Некоторые ночью ствол достали, и пошла работа. Старики-соглядатые сидят на остановках, пасут коз рядом с ПВД, у каждого обязательно сотовый. Попробуй отними, все село придет. Так что пощады не было никому. Говорили, раз вы все держали рабов, значит все и виноваты. Выгребайте, по делам. Сва. Здесь вроде и не наше дело, а как не наше? На той стороне то и дело в обмене слышен русский язык. Здесь их не убить, они вернутся. А еще можно послушать, что делали с семьями офицеров и солдат, которые остались верными присяге и которые оказались на территории, захваченной боевиками. Или как ИГ однажды собрала детей, посадила их в железную клетку, облила бензином и подожгло. Или как в Ираке, перед падением Мосула вырезали семьи офицеров. ИГ – первая организация, которая поставила на поток целенаправленную охоту за семьями и казни гражданских для украшения. Или послушать курдскую снайпершу Амину, которая в Алеппо воевала месяцами одна. Мстила. У нее боевики ИГ зарезали родителей за то, что они курды, а сестру и маленького брата угнали в рабство. Это даже не фашизм. Нет такого слова, чтобы им одним описать то, что они творят. Фашисты на оккупированных территориях такого не делали. А вместе с ними воевали чеченцы. Смешно, кстати, раньше резали друг друга, теперь на одной стороне баррикад. Так вот, приезжала к ним делегация из республики, вместе с депутатами приехал мулла. Почему-то навстречу с муллой пошли не только чеченцы, но и многие русские, и их не прогнали, хоть и не мусульмане. Впрочем, пророк Мухаммед тоже не прогонял православных и даже разрешал молиться в мечети, если рядом нет православного храма. Так вот, этот мулла оказался умным собеседником и объяснил, что происходит куда лучше, чем все командование и все православные священники. Он сказал: «Эти люди делают то, что они делают, потому что хотят, чтобы наступил конец света. А они, соответственно, последние на пути апокалипсиса. Если люди не смогут остановить нечестивых с ножами, то их остановит гнев Всевышнего, и падет он на всех людей». Вот так. И чем дальше, тем больше он убеждался, что это так. Тихий звук вернул его обратно в реальность. «Беспилотник, твою мать!» Беспилотники сильно изменили поле боя. Сейчас постоянно приходилось про них помнить. Мало что можно скрыть от них, а некоторые, да что там, многие, оборудованы примитивными подвесками по 2-4 гранаты. Сбросил. Понятно, что точность невысокая, но достаточно хотя бы одного раненого, чтобы все пошло наперекосяк. Мать твою, ночью же вроде не летают. Прятаться или бежать? Заметили или просто летают? Но это оказались не беспилотники. Три стрекозы, легкие дельтапланы с грузоподъемностью в 120 килограммов, пришли на эвакуацию. Перед границей они выключили моторы и просто спланировали. Их даже не заметили, несмотря на лунную ночь. Да и луна в тот момент спряталась за облаками.